Три дня назад. Я открыла дверь квартиры и сразу почувствовала запах дорогих сигарет. Нет, только не это. Руки опустились, и я чуть не бросила пакеты с продуктами прямо в коридоре. Хотела сегодня устроить торжественный ужин. Купила креветок, шампанского, фруктов, собиралась пожарить Лёшке мясо. И пирожные тоже взяла. У нас сегодня была годовщина, да еще так хорошо совпало, что любимый мой закрыл большой проект и получил премию. Это должен был быть потрясающий вечер. Но Лёшка решил отметить его по-своему. Я прошла на огромную кухню нашей большой дорогой квартиры, которую Лёшке презентовали его родители в честь окончания универа. Мы тогда встречались всего 3 месяца, но он сразу позвал меня жить вместе. Я была еще девственницей, тут-то и случилась наша первая ночь. Как все девочки мечтают, на шелковых простынях, среди розовых лепестков и свечей. Тогда я еще верила, что он станет моим первым и единственным. Но время шло, а замуж меня никто не звал. Хотя в последнее время я думала, что и хорошо. Лёшка любил выпить, правда, только благородные напитки, дорогие. Любил покурить, и не только сигареты. Но больше всего он любил покер. Тоже не абы какой, а с серьезными ребятами. Начинал с друзьями по институту, но быстро их перерос. Стал куда-то ездить сам и приглашать к нам все более серьезных и мрачных мужчин. Они зависали у него в кабинете всю ночь, пили виски, курили и глухо хохотали, пока я пыталась заснуть в спальне одна. Тратил Лёшка на эти игры кучу денег. Чаще проигрывал, конечно. Но один раз ему очень повезло, и он на выигрыш обновил машину, купил мне дубленку и свозил в Грецию. Часто напоминал мне об этом, когда мы ругались. Говорил, что другие мужчины тратят деньги на тачки, баб и гаджеты и никогда их не возвращают, а он не только тратит на свое хобби, но и зарабатывает на нем. Когда я совсем его доставала, его глаза холодели, и он говорил, что я ему пок никто, чтобы контролировать его траты. Он был прав. Я была ему никто. Даже не невеста, предложение он так и не сделал, хотя и подарил кольцо. Я долго потом плакала в подушку, и он приходил ко мне, нежно обнимал, сцеловывал слезы с глаз и долго любил. Я прощала. Но сегодня мое терпение кончилось. Наша годовщина. За стеной раздался взрыв мужского наглого хохота, и я взорвалась. Швырнула на пол сливки, расплескавшиеся идеально белой кляксой, и как фурия ворвалась в кабинет, где и шла игра. Дым там стоял столбом, так что за сизым облаком еле видно было фигуры за столом. Звякали бокалы и низко гудели хриплые голоса. Мгновенно замолкнувшая, когда дверь, распахнутая мной, ударилась о стену. Все обернулись ко мне. Таких игроков Лёшка еще не приводил. Страшные. Огромные мужики. В костюмах и галстуках. Руки в перстнях, покрыты татуировками. Один лысый, как колено. Именно он на меня так зыркнул, что заготовленный вопль застрял в горле, царапаясь там до крови. Сидевший у выхода Лёшка мгновенно вскочил и бросился ко мне, судорожно бормоча. «Юленька, ты не ходи сюда, тут напряженная игра, взрослая. Давай потом поговорим». «Что ты делаешь?» «Ты же обещал», — прошипела я, уже сама желая скрыться от взглядов из-под лобья, которыми меня мерили присутствующие. «Ну, Юленька, такие люди, такие ставки, такая игра. Я давно так круто не играл. У нас же годовщина», — напомнила я. «Вот и выиграю нам деньги». Тут же обрадовался Лёшка, будто только что вспомнил. «Помнишь Грецию?» «В этот раз на Мальдивы полетим, Юль. Там такие ставки». «Какие ставки? Ты с ума сошел?» Я вдруг испугалась. «У нас были отложены деньги на отпуск. Не на Грецию, но на Турцию точно хватило бы. И заначка на всякий случай. Он же не собирается их тоже потратить. Нам на год жизни на тех Мальдивах хватит. Я чувствую, сегодня мне повезет. Поцелуй меня, Юль». «Дурак. Сколько ты поставил?» — шепотом спросила я, пытаясь успокоиться. «Все. Все поставил, Юль. Все и еще машину. И квартиру. Но сейчас мне точно повезет». Я похолодела. «А если не повезет, мы где жить будем?» «Все будет хорошо, не психуй». Лешка взял меня за плечи и развернул к выходу. «Иди спокойно спать. Утром проснешься подругой миллионера». «Я не психуй?» «Ты на себя посмотри, трясешься весь». Попыталась я урезонить любимого. «Давай ты скажешь, что я возражаю, и вы закончите, а?» «Алексей». Тяжело грохнул голос за спиной. «Не дело прерывать партию. Твоя дама. Хороша. Но не настолько, чтобы сравниться с игрой. Кстати, удваиваю». Лёшка дернулся, как будто через него пропустили ток. «Лёш, что значит «удваиваю»? Ты и так все поставил». Испуганно спросила я. До меня начало доходить, что дело серьезное. Прямо совсем серьезное, куда там отпуску. «Не кипиши», — он встряхнул меня. «У меня удача прет. Поцелуй меня лучше». Он прижал меня к стене и ворвался языком в рот. Перед той победной игрой он как раз меня поцеловал и теперь был уверен, что это приносит удачу. Я вырвалась из его рук и вытерла рот. «Да пошел ты! Псих!» И, наконец, свалила оттуда. «Пусть играют. Хватит с меня. Все, достаточно». Меня подгонял страх. За дверью кабинета уже не слышно было хохота, все творилось в тишине. Я сорвала все свои платья прямо с вешалками и запихнула их в самый большой чемодан. Выгребла из ящиков свое белье, в том числе и сексуально-кружевное. Пошвыряла косметику в сумку, не разбираясь. Внутри будто тикал таймер. Я торопилась. Дубленку ту чертову оставила ему. И серьги, подаренные после первой нашей ночи. Красивые, с изумрудами. Но если он проигрывает квартиру, что ему те серьги? Подумала и стянула с пальца кольцо с крошечным бриллиантиком. Очень красивое, я не уставала им любоваться. Но сейчас надо было раз и навсегда решить, что мириться со всем происходящим я не собираюсь. И оставила кольцо на тумбочке. Подхватила сумку, чемодан и вышла в прихожую. Вспомнила, что не разобрала сумки, а там мороженое, да и креветки растают. Ах, да не все ли равно? Уже собиралась отпереть дверь, но тут откуда ни возьмись, объявился Лёшка. Мрачный, тяжело дышащий. И сразу перегородил мне дорогу. «Нет, Лёш, все», — помотала я головой, предвосхищая его уговоры. «Не проси остаться. Это окончательно. Я не хочу ждать, пока ты все проиграешь. Ждать не надо». Я обернулась на голос. В дверях кабинета стоял тот самый лысый, чей взгляд меня напугал. Он уже проиграл. Я бросила пламенный взгляд на Лёшку, но тот был какой-то съежившийся и даже не посмотрел на меня. Тем более. Повысила я голос. «Раз квартира не твоя, мне тут делать нечего». «Все, аривидерчи, вот ключи». Я протянула звенящую связку с моим любимым брелком с кошечкой лысому, но вдруг перехватил мое запястье и грубо дернул меня к себе. «Видишь ли, красавица», — сказал он, глядя на дрожащую меня с двухметровой высоты. «Твой парень не смог расплатиться за двойную ставку, но умолял дать отыграться. И я предложил ему поставить на кон кое-что особенное». «Че что?» — дрожащим голосом переспросила я, боясь поверить в то, что пришло мне в голову. «Да», — кивнул лысый. «Тебя». И я сглотнула, уже зная всем своим существом, чувствуя, каким будет продолжение. «Он тебя проиграл. Мне». Мощные пальцы на моем запястье сжались до боли. Я выронила ключи из ладони, и они звякнули атональным аккордом, падая на пол.